Теперь голос Робинтона имитировал монотонный, вкрадчивый тенор, который мог принадлежать лишь Мирону, и вдруг голос орфиста загремел. «А теперь горькая истина ясна всем, и проглотить ее так же трудно, как чертополох. За те почести, что вы оказали Вейру и всадникам, право же, не стоит защищать ваше владение, и пусть смертельный дождь нитей превратит их в пыль». «Битра, Лемос и мой холл всегда выполняли свой долг по отношению к Вейру», — выпалил сухой, жилистый Райк, владетель Бендена. Робинтон повернулся к нему и смерил лорда долгим, сверкающим взглядом. «Да, вы исполнили свой долг. Из всех великих холдов только вы трое остались верны, но остальные...» В его голосе гремело негодование. «Я орфист. Знаю, что вы думали и говорили о Вейре. Я слышал даже самые первые шепотки, когда вы только начинали готовить нападение на Вейр». Он резко рассмеялся и указал длинным пальцем в лицо Винсента. «Где бы вы были сегодня, лорд Винсент, если бы Вейр не вышвырнул вас прочь со своего порога? Хотя для этого ему пришлось взять вашу леди в заложницы. Где были бы вы все?» Его указующий перст очертил круг виновных, включавших всех лордов до единого. «Вы осмелились восстать против Вейра, потому что нитей больше нет, не так ли? Но нити, нити падают!» Он уперся кулаками в бока и обвел собравшихся пристальным взглядом. Флар готов был аплодировать. «Да, этот мастер недаром возглавляет цех орфистов, и следовало благодарить судьбу, что такой человек являлся сторонником Вейра. А теперь, в этот критический момент, вы пытаетесь протестовать против мер, которые предлагает Вейр для вашей же безопасности?» Вкрадчивый голос Робинтона источал иронию. «Слушайте, что говорит вам предводитель, и забывайте, и избавьте его от мелочных придирок». Орфист повернулся к Флару. И вот он внезапно изменился. Теперь он был полон уважения. «Ты просил нашего содействия, любезный Флар? Какого рода помощь мы должны оказать?» Флар откашлялся и удовлетворенно кивнул. «Мне нужно, чтобы холды следили за своими полями и угодьями во время атак и после прохода нитей. Все места, где нити опустились на землю, должны быть найдены, помечены, а нити уничтожены. Чем быстрее это будет выполняться, тем легче справиться с угрозой. У нас нет времени рыть огненные ямы по всей территории. К тому же мы потеряем половину пахотных земель!» — воскликнул Нессел. «Раньше пользовались другими способами. Я думаю, наш мастер-кузнец должен знать о них». Флар поклонился в сторону Фандерелла. Мастер-кузнец славился не только своим искусством, но и внушительным внешним видом. Его массивные плечи заставили соседей потесниться на своих стульях. Он поднялся, похожий на огромный древесный ствол, и засунул ладони за широкий пояс, охвативший его тело в том месте, где полагалось находиться талии. Его голос, привыкший перекрикивать рев пламени в горнах и грохот молотов, показался слишком резким и грубым после великолепной дикции Робинтона. «Да, в прежние времена были машины, это точно», — согласился он, задумчиво нахмурив брови. «Отец рассказывал мне о них. Забавные игрушки. В кузнечных залах могли сохраниться чертежи, а могли и не сохраниться. Пергаменты теперь не слишком хороши». Он искоса взглянул на мастера, возглавлявшего цех кожевников. «Сейчас нам в первую очередь следует беспокоиться о сохранности собственной шкуры», — торопливо бросил Флар. Ему совсем не хотелось, чтобы представители разных ремесел затеяли свару. Что-то заклокотало в горле Фандерелла. Не то смех, не то невнятный возглас согласия. Он кивнул головой. «Я думаю, это дело. И все мои парни тоже», — заверил кузнец предводителям Вейра. «Не так просто сжечь нить, не разрушив при этом почву. Правда, есть горючие жидкости и еще кислота, которой мы пользуемся, чтобы вытравливать рисунки на металле. Мы называем ее ашенотри. Есть и черная густая вода, выступающая на поверхности водоемов в Айгене и Болле. Она прекрасно горит. И если, как ты говоришь, холод превращает нить в пыль, можно попробовать использовать лед из северных земель.